по окрестностям и купили множество местных ремесленных поделок. Окрестные жители относились к нам дружелюбно и приветливо, особенно когда узнавали, что я друг и адвокат их покойного благодетеля Реда Стивенса. Ежедневно проведывая Джейсона, мы обнаружили, что он принялся за дело с неожиданным рвением и усидчивостью. Джейсон быстро наловчился оформлять выдачу и получение книг и частенько беседовал с завсегдатаями библиотеки о прочитанном. Когда подошел последний день нашего пребывания в поселке, мысль о необходимости покинуть это славное место была для меня почти невыносимой. После долгого прощания с местными жителями, вышедшими пожелать нам доброго пути, мы забрались в такси, по-видимому, то же, что привезло нас сюда, и направились в сторону джунглей. Хотелось верить, что где-то там нас ждал самолет. Еще один утомительный перелет, и вот мы снова в Бостоне. Забрав свой багаж, мы вышли из аэропорта и двинулись к автостоянке. Обогнав нас на несколько шагов, Джейсон вдруг загородил нам путь и с жаром заговорил. «Погодите-ка, я сделал все, что вы велели. Вкалывал, как проклятый, в библиотеке и видел все книги, какие только есть в этом захолустье. Никаких новых знаний там, в принципе, почерпнуть невозможно. Я открыл для себя только одно. Есть хорошие и простые люди, которые готовы вставать за несколько часов до рассвета и идти километры по горным тропам ради какой-нибудь потрепанной книжки. Если честно, единственное, что я узнал за эти 4 недели, так это то, что ключ к настоящему учению — любознательность и жажда знаний. Мы с мисс Гастингс обошли задумавшегося Джейсона. Я попросил севшую за руль мисс Гастингс притормозить возле Джейсона и, открыв окно, сказал ему, как бы между прочим: «Поздравляю, молодой человек. Встретимся в понедельник в офисе, и вы узнаете, куда мы двинемся дальше». Когда мы выезжали со стоянки, Джейсон стоял на том же месте и, без сомнения, размышлял об опыте, полученном в джунглях Южной Америки. 7. Дар проблем. Проблем можно избежать только путем выработки правильной оценки. Правильную же оценку можно выработать лишь в процессе переживания жизненных проблем на опыте. Не скрою, понедельник начался для меня с размышления о том, какой оборот примет следующий акт жизненной драмы Джейсона Стивенса. Было удивительно, как моему старому другу удавалось влиять на жизнь своего племянника даже с того света. В назначенный час мисс Гастингс ввела Джейсона в конференц-зал. Прошло всего 4 месяца, а Джейсон выглядел гораздо более зрелым и уверенным в себе человеком, чем раньше. Он вежливо поздоровался и сел в одно из свободных кресел. Боковым зрением я заметил, что это было то самое кресло, которое пока приносило ему удачу. На большом экране вновь появился Ред Стивенс. Как обычно, он поздравил Джейсона с прохождением очередного этапа — дара обучения, и серьезным тоном продолжил: «Джейсон, жизнь полна противоречий. В сущности, чем дольше живешь, тем более парадоксальной она кажется. Но если живешь достаточно долго и ищешь достаточно усердно, в хаосе жизни открывается чудесный порядок. И тогда начинаешь оценивать многие свои поступки по-иному. Моей ошибкой было то, что многих людей, в том числе и тебя, я ограждал от жизненных проблем. Обычно люди усваивают жизненные уроки, преодолевая определенные трудности. В твоем случае мне приходится создавать такие трудности самому. Не помню точно, но кто-то из великих сказал: любая проблема, перед которой ты не спасовал, в конечном счете делает тебя сильнее. На людей, как и на других живых существ, плохо влияет жизнь в тепличных условиях. К примеру, чтобы вылупиться из яйца, птенец должен приложить усилия. Человек, действуя из лучших побуждений, может помочь ему оттуда выбраться. Но тем самым он его фактически погубит. Не закрепляя с раннего детства определенных навыков, птенец неминуемо окажется бессильным перед грядущими трудностями. если не давать человеку самому преодолевать небольшие проблемы,